Шаг номер 12. Не торопите события. Или жениться, или не жениться. Вот в чем вопрос. Когда ваши отношения укрепляются, один из вас предлагает съехаться и жить вместе. У вас обоих есть желание завести семью, детей. Вам хочется провести с этим человеком всю оставшуюся жизнь. И вот вы уже живете некоторое время, и кто-то начинает поднимать тему брака. Не будем называть по именам, милые женщины, хотя это вполне очевидный факт, тему брака инициируют женщины. Процент обратного очень мал. И если вы принадлежите к этому проценту, то вам будет полезно послушать, что думает ваша половина по столь злободневной для него теме. «Женись» или «расстанемся» – знакомый многим ультиматум. Кто виноват и что делать в этой ситуации? Для мужчин и для женщин выражение «связать себя узами брака» имеет совершенно различный смысл. Для женщин это звучит обещанием взаимной любви и поддержки, а в мужском уме рождает ассоциации с скандалами, ограничениями и несвободой. Мужчины и узы. Когда мужчина говорит, что хочет семейной жизни, он вполне искренен. Но когда этот шаг настает, он начинает сомневаться в своих желаниях. Объясняется это двумя-тремя неудачными романами из собственного опыта, разводом либо родителей, либо кого-то другого из окружения. Мужчина на подсознательном уровне начинает осторожничать. Он думает, что боится связать себя, а на самом деле он боится неудачи. Самое интересное, что именно мужчины первые настаивают на том, чтобы съехаться и жить вместе. А как дело доходит до брака, они уходят от ответственности. Стоит вам заговорить о будущем, о том, как провести вместе отпуск, какой дом или квартиру лучше купить, обо всем, что означало стабильность отношений, вы заметите его неоднозначную реакцию. Потому что он будет чувствовать себя как в ловушке. Мужчины лучше воспринимают ситуацию как здесь и сейчас. И это отчасти обосновано. Вам же, женщины, я порекомендую постараться понять его и просто подойти и обнять. И не принимать это на свой счет. Дело ведь в нем. И надо просто помочь справиться с отрицательными ощущениями и отношением к этому вопросу. Это его опыт, и он имеет право на подобное чувство. Вам нужно запастись терпением и относиться к этому немного проще. Легко сказать «слышу вас и понимаю, но...» Ведь вы его любите и хотите быть с ним. Когда мужчина идет на попятную, женщина, как правило, очень обижается. Она всегда объясняет одинаково: «он меня разлюбил». Ей больно. От этого становится только хуже. Если вы заставите мужчину страдать, он может уйти от вас еще быстрее. Реакция «уйти» вызвана тем, что он чувствует, как причиняет страдания любимой женщине. Часто женщинам не нравится, что они вынуждены мириться с прошлым мужчины. У мужчины есть прошлое. Это жизненный опыт, как и у женщин, кстати. Что в этом плохого? А если вам нужен кто-то, у кого нет прошлого, встречайтесь с 10-летними мальчиками. Потому что после 12 лет они начинают общаться с девочками и приобретают тот самый опыт. Поймите, милые дамы, мужчины точно так же ищут гарантии, уверенности, что их не постигнет неудача в отношениях. А поскольку нет ни идеальных людей, ни стопроцентных гарантий, давайте будем понимать друг друга и помогать справляться с негативными эмоциями.